Глава 15. «Ой, да идите в сраку!» — завозмущался я. «Наши юристы ваших на суку вертели. Нашли кого кинуть. Я вашим конкурентам все это позорище вышлю, пусть посмеются». Сидя на удобном кресле комфортабельного минивэна, хлопнул папкой документов по столику. Да, здесь был небольшой столик. Минивэн, в принципе, интересный и предназначен для переговоров. Позади меня 4 кресла. Передо мной кресло собеседника, а слева несколько кресел для наших помощников. Сейчас Виктория через мессенджер общается с юристами рода. Пусть я уже, можно сказать, не член рода, а глава ветви, но и они не зябликовы, а работают на зябликовых. Что мне мешает иметь партнерские отношения? Правильно, ничего. Чем я и пользуюсь? «Господин Зябликов Сергей Владимирович, не гневайтесь. Я не понимаю, что именно вам не нравится», — изобразив дурачка, заявил полутораметровый кореец в сером деловом костюме. Он был странный, по крайней мере, по моему мнению. Прилизанная полуженская прическа, весь из себя такой стильный, а еще мужская губная помада, отчего его губы прямо блестят. Фе. «Ладно, я объясню». Кинув взгляд на сообщение на своем телефоне, я взял документы и пролистал их, пока не остановился на одной странице. «Вот. Здесь указано, что если вдруг вы не продадите все 100% туши монстра, и она начнет портиться, вы имеете право понизить цену на ингредиенты». «Да, все верно. Но кто у нас купит протухшее мясо чудовищ?» — улыбнулся кореец. «Это разумно, да». Закивал я и неожиданно оскалился. «А что вам мешает не продавать, к примеру, последние 100 грамм монстра? Эти 100 грамм попросту стухнут. А здесь не указано, на что именно будет снижена цена. На эти 100 грамм или на всего монстра? Я, может, плохо выражаюсь, так как не торгаш, но выходит, что вы можете продать почти всего монстра по полной цене. А если испортятся эти 100 грамм, то занизит для меня цену всей туши». «Так бы поступили лишь бесчестные компании. Но мы не такие», — возмутился кореец. «Знаете», — заулыбался я, а мужчина почему-то вздрогнул. «Я привык верить людям на слово». «Уверен, мы не подведем вас». Тот и обрадовался, и насторожился одновременно. «Конечно, не подведете. Ведь в противном случае... У вас ведь есть небольшой флот, да?» «Да, у нас есть как рыболовецкие, так и боевые корабли для охраны, а также внушительная служба безопасности», — попытался он меня испугать. «Отлично. Я все это уничтожу в случае обмана». Мужчина даже завис, а его помощница-переводчица, кажется, усомнилась, правильно ли она перевела. Они даже переглянулись. «Вы нам угрожаете?» «Конечно», — кивнул в ответ. «Я человек простой, но сильный. Думаю, у вас нет в этом сомнений, ибо я в одиночку поймал короля Желтого моря». «Сомнений нет». Мужчина не забывал переглядываться с помощницей, а та была уже немного бредная. «Я мог бы рассказать о своей работе на благо человечества, и как нечестные барыги пытаются нажиться на этом, паразитируя на защитниках человечества. Но не буду. Все проще. Я ненавижу, когда меня обманывают. Настолько, что не поленюсь выследить ваш флот в нейтральных водах и пустить его на дно». «Господин Зябликов Сергей Владимирович, угроза причинения физического материального вреда, а также убийства людей в нашей стране уголовно наказуема», — немного опешил тот, но тоже перешел на угрозы. «А считать человека идиотом и пытаться его обмануть ненаказуемо, нет? Жаль. Ой, а что с вами?» Вдруг удивился я, когда мужчина передо мной начал хрипеть и обливаться потом. «Вам плохо, да? Наверное, перегрелись. Подышите воздухом». Дверь вдруг сама открылась, а мужчина перестал хрипеть и схватился за горло. «Да, я использовал духовную силу». Тут же запищал какой-то прибор. «Хм, детектор применения духовной силы? Хочу такой же». «Вы либо присылаете мне нормальный договор, либо я подписываю этот, и можете быть уверены, даже если меня хоть на один рубль обманут, мои юристы обнаружат это, и тогда я вернусь и исполню свою угрозу. Мы друг друга поняли?» «Поняли», — прохрипел тот, и, взяв телефон, начал переписываться. «С кем, не знаю, я не подглядывал, да и корейский не понимаю». Вдруг раздался шум, а это у них тут принтер, оказывается, есть. Они распечатали новый договор и предоставили мне. Ха, другое дело. Вика быстро все сфотографировала и отправила юристам, и те сказали, что все приемлемо. Убрали даже моменты, которые наши юристы не заметили. «На такое я согласен. Рад, что вы оказались разумным человеком, господин Джи Суха». «Я обязательно поговорю с нашими юристами, дабы они больше не совершали такие ошибки». Мужчина мгновенно переменился. Теперь он вновь уверенный в себе и улыбчивый кореец. «Поговорите, полезно будет», — закивал я, после чего все подписал, и мы пожали руки, а после переместились в ресторан, где пили как черти. Такая уж у корейцев традиция — обмывать все сделки. Говорят, русские много пьют. Корейцы — чемпионы мира по литраболу. Им разве что ирландцы могут утереть нос. Этот невысокий кореец выпил вдвое больше меня, и даже его переводчица захмелела. Впрочем, мы с Викторией больше ели, нежели пили. Хотя я поглядел на другие компании. Там несколько групп праздновали завершение сделки. Не подписание, а именно завершение. За одним большим столом сидели 15 мужчин и женщин, многие из которых уже пьяны настолько, что лежали на полу в луже собственной рвоты, в том числе и девушки. За другим столом все только начиналось, и когда говорил босс, ну или руководитель, не знаю, как у них тут устроено, в общем, все его слушали и были обязаны через «не хочу выпить». Я даже ощутил всю ту боль молодых людей, которым приходилось заливать в себя алкоголь. Те, кто постарше, уже были мастерами литробола. А пили они в основном соджу. Напиток такой. Мы тоже его пили. И это что-то вроде водки, только куда легче. А также оно часто идет с добавкой в виде соков и непонятно чего. Я не любитель алкоголя, поэтому плохо разбираюсь в нем. Но пока мы тут пили... Виктория договорилась о встрече с одним из старших менеджеров корпорации «Рассвет». Встретиться с главой корпорации оказалось не так уж просто. Ладно. Взяв Викторию, направился в отель, номер в котором должна была снять Оксана. По прибытию в Сеул и после прохождения таможенного контроля в порту мы разбились на две группы. Я с Викторией занялся продажей «Короля Желтого моря», а Оксана с Евой отправились в отель. И скажу я, этот город невероятен. Невероятно непонятно, как здесь можно жить. Вика вызвала такси. Мимо ехали по узкой улице, по обе стороны которой все в людях. Прям вообще все. Они куда-то спешили, все серьезные и опаздывающие. Одеты в основном в серые одежды. И теперь я понял значение фразы «серая масса». На них смотришь и даже не различаешь отдельных людей. Словно на реку смотришь. Но ладно, люди. Сейчас лишь полдень, а из-за смога над городом здесь была острая нехватка солнечного света. Растительность отсутствовала как вид. А нет, вижу, на обочине из асфальта торчит тонкое дерево почти без веток. Видимо, чтобы они не мешали людям смотреть на рекламу. А она здесь была повсюду. При этом дома были построены так близко друг к другу, что либо они представляли собой настоящую стену, либо имели узкие переулки, где если встретишься с другим человеком, кому-то придется прижаться к стене, иначе не пройти. Здесь, конечно, были скоростные магистрали, но наш отель находился сравнительно недалеко от порта, так как он был к нам тупо ближе. В общем, неважно. Мы приехали. Отель как отель. Ничего особенного. Разве что все говорят на непонятном языке, словно все мяукают. В Впрочем, иностранцев здесь была тьма. Я даже услышал русское «бля». Хотя далеко не факт, что это был русский человек. Возможно, он просто однажды побывал в Российской империи. У нас почему-то любят обучать иностранцев матюкам, а те почему-то охотно их учат. Ну ладно. Отель у нас, как я понял, весьма маленький и скромный. Всего лишь на 40 этажей. Здания ниже 50 этажей здесь считаются низенькими. «Русский?» — меня окликнула невысокая кореяночка. Грудь третьего размера, искусственная. Талия такая, что я одной ладонью обхвачу ее. Ну и в целом симпатичная мордашка. Одета в форму работника отеля, черный и белый цвет. «Да, моя слуга сняла мне номер. Вроде 3029». «Поняла. Позвольте, я провожу вас». Заулыбалась та и повела нас к лифтам, которых здесь была тьма. Холл просторный, очень. Человек 100 уместится лишь на одних диванах и креслах. Так что лифты располагались как спереди, там их 8, так и слева и справа по 3 штуки. В один из них мы зашли и тут же вышли. Вот только мы уже были на 30 этаже. Магия, блин! «Ваш номер, господин Земляков. Если вам что-нибудь понадобится, там есть кнопка вызова работника отеля. Я к вашим полным услугам». Девушка поклонилась. Я вошел внутрь. А там... «Женщина, чем ты, черт возьми, занята?» — выругался я, глядя на Еву, которая пытается заползти на стену. «Там источник магии», — порчала и пыхтела она, но вновь упала со стены. Благо, когти не использовала, а пыталась, как ящерица, ладонями прилипнуть к стене. Но нет, она не ящерица. «Это просто детектор. Он зафиксирует применение магии. Если она будет выше определенной границы, то сработает сигнализация». Я покачал головой и окинул взглядом свой номер. «Зеленый. Это первое, что бросается в глаза. Много зелени в горшках, благодаря чему воздух здесь более-менее приличный. Не то, что снаружи. Там хоть прищепкой нос зажимай. Сам же номер весьма приятный. Нормальная мебель, огромный телевизор на пол стены, хороший вид из окна. Видно море и сотни кораблей, вставших на рейд перед портом». «А где Оксана?» — спросил я у коротышки. «В своем номере». Ева утерла ушибленный копчик и кинула на меня взгляд. «Плохое место. Мне здесь неуютно». «Это потому, что здесь низкая концентрация маны. Слишком много людей, загрязнений и мало растительности». «Теперь понятно, почему я не ощущаю здесь сильных людей». Она поднялась на ноги и подошла к окну. «Здесь даже воняет, как в болотах. Как люди могут здесь жить?» «Люди могут жить и выживать где угодно», — пожал я плечами и начал раздеваться. «За все нужно платить. За свое промышленное развитие и высокий уровень жизни они платят экологией. Один из плюсов — это почти полное отсутствие сильных монстров». «Не сильных магов», — хмыкнула она. «Как они защищаться будут?» «Деньгами», — ответил я, а та зависла. «Корейцы зарабатывают огромные деньги. На них они могут купить у того же Китая или России ингредиенты и с их помощью развивать своих воинов и магов». «Все равно не понимаю», — покачала так головой и тоже разделась. «У тебя просто мало опыта и понимания людей. А еще... ты разделась-то зачем?» «Секс». «Душ». «Секс в душе?» — склонила она голову на бок. «Планировалось просто освежиться, так как пахну алкоголем». «Тогда ладно». Она прыгнула на кровать и, развалившись как королева, включила телевизор. «А там... корейские каналы. О, субтитры есть». «Ладно». Я направился в душ, а там душевая кабинка и явно не рассчитана на мужчин моей комплекции и роста. Я туда даже не влез. Но была и ванна. В нее я тоже не уместился. И душа нет. Жизнь — боль. Пришлось применить русскую смекалку и купаться частично. Сперва ноги помыл, потом задницу, и так, пока не был свеж, ароматен и... в залитой водой ванной комнате. Но главное, что чистый. а, выйдя из ванны, застал Еву, которая, затаив дыхание, уставилась на телевизор. Там шел какой-то корейский сериал. Делать было нечего, так что я тоже посмотрел его. И, как я понял, один мужчина работал на крутую мегакорпорацию, но умер, потом переродился в Корео, но немного в другом. И начал восхождение к вершинам Корео с самого начала, но имея опыт прошлой жизни. Вскоре за мной зашла Виктория. Она тоже была свежая и переодета. Стиль строгий, никакой вульгарщины, но при этом очень соблазнительно. Подчеркивает пышные формы и зрелость девушки. Я же оделся свободно. Рубашка да брюки. «Отлично выглядишь», — похвалил я строгую помощницу. «Благодарю, господин. А вы?» Она окинула меня серьезным взглядом. «Выглядите очень несерьезно, чем можете показать неуважение к собеседнику». «Ну, мы идем лишь к старшему менеджеру», — пожал я плечами. «А я как бы теперь князь». «Хорошо», — немного неуверенно ответила Виктория, но по взгляду вижу, как она пытается что-то придумать. «Галстук не надену». «Ладно». Обреченно вздохнув, она сдалась, и мы поехали в главный офис корпорации «Рассвет». Точнее, мегакорпорации. Да, разница огромна, как, к примеру, между герцогом и князем. Правда, приставка «мега» все же неформальная. Мы подъехали к гигантскому зданию высотою... Да не представляю даже. Там выше километра. Оно раз в пять выше моего золотого дерева. Здание выглядело, как огромная башня, которую обвила змея. А голова этой змеи находилась на вершине башни и смотрела вниз на людейшек. Я, кажется, знаю, где находится кабинет директора этой мегакорпорации. Пройдя внутрь, я оказался... Да терминал международного аэропорта Москвы, кажется, куда меньше. Массивные колонны, поддерживающие здания, несметные пространства и даже электроавтобусы курсируют по этому холлу. Людей же тысячи. И стоит отметить, что здесь было 4 входа с разных сторон света, плюс подземная парковка и лифты. Благо здесь имелись стойки с сотрудницами, которые помогут и направят. Они полукольцами располагались вдоль стен. К одной такой мы и подошли. «Здравствуйте, нас ожидает господин Бэк Хвасан», — на корейском произнесла Виктория. Но судя по тому, как заулыбались девушки за стойкой, которых было 6, акцент у Вики был сильный, что логично, она только начала учить язык. «Здравствуйте, господин Зябликов Сергей Владимирович», — что-то спросила одна из девушек. «Но я услышал свою фамилию». «Зябликов», — подтвердила Вика. «Я сопровожу вас». Девушка вышла из-за стойки и повела нас за собой. И вновь лифт, причем здесь был электронный ввод этажа. А поехали мы на 125-й этаж. Как я понял, чем выше этаж, тем круче менеджер. А здесь этажей 200 с лишним, может, 250 или даже 300. В общем, мне дали какого-то середнячка. Правильно, что я не оделся по-серьезному. Вижу недовольство и вину на лице Виктории. Похоже, она тоже все поняла. И вот мы вышли в просторный коридор с весьма активным движением сотрудников. Кто-то вез тележку с документами, кто-то просто спешил. И людей здесь было море. Интерьер же в белых тонах. Работает система вентиляции и фильтрации воздуха. Поэтому воздух здесь вполне чистый. Я бы даже сказал, стерильный. Пройдя через лабиринт коридоров, мы попали в двери какого-то там менеджера, сопровождающая постучала, потом еще раз. Я же посмотрел на время. Мы пришли на минуту раньше запланированного времени. Не опоздали. «Наверное, господин Бэк Хвасын ведет переговоры или сильно занят», — что-то промурлыкала миловидная кореянка. «Видимо, оправдывается». Но и заставлять людей стоять перед дверью — это, мягко выражаясь, неприлично. Тем более, что здесь нет даже кресел или диванов. Ну-ка, чем он там занят? Закрыв глаза, сосредоточился на духовной силе и... Вот урод! Сидит себе в кресле и попивает напиток. Открывая глаза, стучу в дверь. Она взяла и сломалась. Вот это неожиданность. Какие-то у вас двери хрупкие. — улыбнулся я ошарашенной девушке и вошел в кабинет. А там этот менеджер с мокрой рубашкой и штанами. Он так удивился, что пролил на себя соджу. А мы стоим, ждем. А вы тут выпиваете, значит? Вот как корпорация «Рассвет» встречает гостей и клиентов». «Я...» — начал было тот говорить, причем на русском, но я развернулся и направился к выходу. «Доправь жалобу и запроси повторную встречу. Посмотрим на их реакцию», — попросил я Вику. Та лишь молча кивнула. А там позади из кабинета выскочил менеджер Бэк-Хвасын, но мы его не слышали. А вот сопровождающая ехидно улыбалась и уже строчила сотни сообщений. Судя по ехидно-злорадной мордочке, девушка уверена, что менеджера накажут. И вот мы оказались в лифте и начали спуск на первый этаж. Но только дверь открылась, как мы увидели мужчину средних лет, и он сразу нам поклонился. «Добрый вечер, Зябликов Сергей Владимирович. Я Бай Гонхо, старший менеджер из отдела по работе с иностранными клиентами. Я уже слышал о безответственном поведении старшего менеджера Бэк Хвасын. Уверяю вас, его накажут. И позвольте, я вместо него проведу с вами переговоры». «Хорошо», — кивнул я, мысленно удивляясь оперативности людей. «А еще у него весьма неплохой русский». Далее мужчина зашел к нам в лифт, и мы направились на 170-й этаж. И сразу видно различия. Коридоры здесь шире, кабинеты просторнее, воздух лучше, да и народу меньше. Добравшись до кабинета Бай Гонхо, я не мог не отметить, что кабинет больше, лучше, и имеется зона для переговоров, а именно два дивана, стол между ними, кофеварка и небольшой бар. Собственно, в зону для переговоров мы и направились. «Сперва хочу поблагодарить вас за выбор нашей корпорации «Рассвет». Наша продукция известна на весь мир, чем мы заслужили звание лучшей оружейной компании в мире». «Не сомневаюсь. А дело у меня к вам такое». Я кинул взгляд на Викторию, и та из сумочки достала фотографии четырех самоходных артиллерийских установок, ну и протянула мужчине. «Драконья ярость М-13. Хорошая техника. Хотите приобрести?» «Уже я приобрел», — улыбнулся я, а тот удивился. «Хочу боеприпасы к ним, но по нормальным ценам». «Прошу прощения, но я уже успел изучить данные. Мы с вами ранее не сотрудничали, а перепродажа техники запрещена по нашему контракту». «Перепродажа, может быть. А как насчет военных трофеев?» Продолжил я улыбаться. «Трофеев?» «Трофеев, трофеев!» — закивал я. «Пришел в лагерь к монголам и забрал. Новенькие, красивые и со всей документацией внутри. Разве что надписи все на монгольском. Но не страшно, переделаем». Бай Гонхо подзавис и смотрел на меня, хлопая глазами. «Обычно мы поставляем боеприпасы по контракту к приобретенному снаряжению или технике, дабы исключить покупку для перепродажи». «Ну так перепишите технику на меня. Лицензионные коды я передам», — пожал я плечами. А тот был в явном замешательстве. «Переписать?» Ему, кажется, плохо стало. «Вы просите лишить нашего партнера прав на имущество и переписать его на другого?» «Но-но!» — покачал я пальцем. «Бывшего имущества. Потерянное в бою потеряно навсегда». «Я понимаю, но это урон по нашей репутации». «Урон?» — удивился я. «Простите, конечно, но какая может быть репутация у компании, которая сперва всех снабжала оружием, а потом резко повысила цены на боеприпасы и запчасти?» «Да-да, я узнавал. Точнее, Виктория. Но по моей просьбе. В общем, на некоторые позиции корейские компании, и я говорю не только про «Рассвет», цены взвинтили в 10 и более раз. Монопольный сговор, как говорится, налицо». «Это законы рынка. Повысился спрос, повысилась и цена». «Вы думаете, такое оправдание кого-нибудь убедит?» — сдержанно рассмеялся я. «Вас проклинают все, кому не лень. Если Российская империя падет, с вас потом спросят. Обязательно спросят. Или вы рассчитываете, что после войны весь мир будет в труху? Простите, но не в моем положении обсуждать глобальную политику компании. Мужчина скосил взгляд на бар и поднялся. Может, Саджу? Нет, спасибо. Я сегодня уже литра два выпил, покачал я головой. Но вы можете выпить, я не обижусь. Благодарю. Он налил себе полный стакан прозрачного напитка и, отпив немного, закрыл глаза. Однако уже через пару секунд продолжил. «Я передам ваш запрос наверх. Но не уверен, что его одобрят. У нас много правил. И, как я уже говорил, мы работаем по контрактам. Однако вы можете купить у нас, к примеру, еще одну артиллерийскую установку и прикупить к ней боеприпасов». «Может, и прикупил бы, если дадите нормальные цены на боеприпасы». «Цены на боеприпасы регулирует рынок», — начал было тот, но замолчал, когда я поднял руку. «Посмотрите на все с моей стороны. Если цены будут слишком большими, мне попросту будет выгоднее вложиться в производство боеприпасов. Техника есть, образцы тоже». «Тогда вы нарушите патентное право». «О чем вы? Это будет абсолютно новый продукт», — покачал я головой. «По контракту не...» Он резко замолчал, а я заулыбался. «Что там нельзя? Нет контракта, нет запретов. Верно ведь?» Улыбнулся я и поднялся с дивана. «На этом, собственно, все. Мои контакты у вас есть. Сообщите, как примете решение. Но прошу не тянуть, у меня там война, между прочим». «Хорошо. Думаю, в течение завтрашнего дня все будет решено. Но гарантировать не могу, сами понимаете. Кто я, чтобы говорить за старших?» «Понимаю. Хорошего вечера, господин Байгонха», — кивнул ему, а тот поклонился в ответ. «Вам тоже, господин Зябликов Сергей Владимирович?» Вскоре мы спустились на первый этаж. Виктория вызвала такси, вот только... А зачем мне сразу в отель ехать? Может, пора позволить проблемам влипнуть в Зябликова? Звучит как отличный план. Поеду гулять.